Глава 12. В то время как его бойцы маршировали в клубах пыли, поднятый шедшими впереди воинами Центурион Катон неустанно всматривался в противоположный берег Томесиса. На подступах к броду собралось множество народу, пехотинцы, всадники и колесничие. Бритты стремились ускользнуть от преследовавшей их римской армии. Второй легион должен был захлопнуть ловушку, и две главные переправы действительно были надежно перекрыты. Однако теперь стало ясно, что попытка командующего Плафта зажать бриттов между железными челюстями легионов и блокирующих броды сил Веспасиана не удалась. Каким-то образом Каратак ухитрился проскочить между ними и выйти к третьему броду, прикрытие которого должна была обеспечить одна лишь третья когорта. Однако беда была в том, что даже этой когорты на отведенной ей позиции не было. Переправу защищала горстка людей под командованием Макрона. Несмотря на тщательные приготовления и, казалось бы, детально разработанный план, они были близки к провалу. Хотя в распоряжении Плафта имелось 30 тысяч солдат, командующий решил задействовать в операции только 8. На этих бойцах лежала ответственность за успех или провал масштабного замысла командующего, который желал окончательно подавить организованное сопротивление варваров. Если бы Каратака удалось разгромить до исхода дня, в долговременной перспективе это означало бы спасение великого множества жизней, во всяком случае римских. С болезненным ужасом Катон думал о том, что Макрон тоже это осознает, а стало быть, постарается сделать все возможное, чтобы не дать бриттам переправиться через реку, даже если это будет означать гибель и для него самого, и для всех бойцов его центурии. Возможно, самопожертвование Макрона задержит бриттов настолько, что командующий Плафт успеет подойти к ним с тыла, а Максимий с другой стороны брода, отрезав врагу путь к спасению. Ускоренно маршируя рядом со своей центурией, Катон мысленно попытался поставить себя на место Макрона и, быстро взвесив свои возможности, пришел к выводу, что принял бы решение стоять до конца. Ставки были слишком высоки, и иного выбора не предусматривалось. «Держи шаг! Не терять темп, черт вас дери!» Услышав это совершенно неуместное понукание, легионеры шестой центурии недоуменно переглянулись, а чей-то голос с горечью откликнулся. «Мы и так прем вперед так быстро, насколько это нахрен возможно!» «Заткните пасти!» — немедленно отреагировал Фигул. «Следующему ублюдку, который что-нибудь вякнет, я собственноручно снесу башку! Приберегите ругань для кельтов!» Катон снова обратил взгляд в сторону врага. Противоположный берег был буквально усыпан пехотинцами и всадниками. Должно быть, эта орда уже совсем недалеко от брода. Впереди река делала изгиб, а вслед за изгибом открывалась узкая протока. Казалось, будто другой берег чудом приблизился. Катон не сразу сообразил, что на самом деле видит остров как раз посередине переправы. Сердце юноши учащенно забилось, он прищурился, стараясь рассмотреть все в подробностях. На дальней стороне острова можно было различить множество крохотных фигур. Солнце играло на полированных доспехах и сверкало в брызгах, разлетающихся из-под ног. Деревья, росшие на островке, скрывали легионеров Макрона, и Катон не мог разглядеть, как обстоят дела у защитников. Зато он увидел, как наступавшие на остров варвары вдруг начали отступать, и как муравьи побежали назад, к берегу, который заполонили их соратники. Катон возликовал, ибо это могло означать лишь одно — Макрон и его бойцы отбили вражескую атаку и остались в живых. Теперь всего полмили отделяло когорту от центурии Макрона, и от головы колонны доносился неистовый рев Максимия, всячески побуждавшего легионеров сделать последний, решающий рывок. Теперь панорама реки была открыта взгляду, и Катон видел, как на противоположном берегу враг готовится к новой атаке на остров. Однако на этот раз неприятельский натиск обещал стать более организованным и продуманным. Вопреки обычаю, варвары не собирались бежать на римские шеренги нестройной толпой. Они сформировали плотный строй и, стараясь удержать равнение, размеренным шагом двинулись по мелководью. К тому времени, когда противник приблизился к дальней стороне острова, голова когорты была всего в нескольких сотнях шагов от брода, и Максимий выслал конных разведчиков на помощь центуриону Макрону. Погоняя лошадей и взметая огромный фонтан сверкающих брызг, они влетели в реку и поскакали к острову. Однако, преодолев примерно треть расстояния, вдруг увидели появившихся между ивами бойцов. Те отходили с острова, вступая в воду. При виде всадников некоторые из них заколебались, но потом продолжили отходить к южному берегу. Это не было бегством. Легионеры не снимали шлемов и продолжали держать в руках громоздкие щиты. Всадники остановились посреди протоки и Катон увидел, как Декурион гневно заспорил с легионерами, указывая рукой в направлении острова. Однако те, не обращая на него внимания, огибали конный отряд, устремляясь к берегу. Наконец, с острова сошла в воду небольшая сплоченная группа бойцов со щитами, обращенными в сторону врага. Почти сразу же следом за ними к воде устремился небольшой отряд бриттов, а за ним другой. Варваров становилось все больше, они обрушились на крохотный заслон римлян, прикрывавших отход товарищей. Максимий резко выбросил руку вперед и выкрикнул приказ наступать. Потные, запыхавшиеся легионеры побежали, тяжело стуча сапогами по растрескавшейся земле. А впереди, посреди брода, тыловое прикрытие Макрона и кавалеристы вели отчаянную схватку, пытаясь остановить и оттеснить многократно превосходившего их числом врага. Бойцы, уже добравшиеся до берега, перестраивались, формируя перед бродом заградительный строй в две шеренги. Однако было очевидно, что если они и задержат бурный поток кровожадных бриттов, то совсем ненадолго. Бойцы когорты изо всех сил мчались по дороге на помощь товарищам, и вот уже самые быстрые и выносливые присоединились к легионерам третьей когорты, подкрепив маленький заградительный отряд. Катон был уже достаточно близко к броду, чтобы различать подробности неравной схватки, что велась посередине реки. И он воспрянул духом, увидев, что в гуще сражения виден алый поперечный гребень, венчающий шлем Центуриона. Макрон жив. Он продолжает сражаться, и для Катона это было огромной радостью, несмотря на то, что смертельная опасность еще не миновала. Стремительно сбежав по склону, Центурия Катона присоединилась к передовым подразделениям, уже занявшим позиции у брода. Численное превосходство врага оставалось подавляющим, однако римляне получили тактическое преимущество, заняв позицию, штурмовать которую можно было только по узкому фронту. «Надежда все-таки есть», — сказал сам себе Катон. «Надежда на то, что они не дадут Каратаку прорваться». «Шестая центурия!» — скомандовал он. «Стройся на правом фланге!» Вконец вымотанные его бойцы, откашливаясь, хрипло дыша, тяжело опираясь на массивные щиты, все же сформировали строй. Другое дело, что после долгого и утомительного марша под палящим солнцем у них почти не осталось сил для настоящего боя. Однако враг был уже совсем рядом, и очень скоро, даже если силы на исходе, им придется сражаться насмерть. Уцелевшие воины из заградительного отряда Макрона вместе с разведчиками отступали по мелководью в полном порядке, сомкнув щиты, и не только держали строй, но и разили короткими мечами каждого дерзкого варвара, который оказывался в пределах досягаемости в попытке прорвать линию обороны римлян. Максимий повернулся к бойцам, ждавшим на берегу реки. «Четвертая когорта! Расступись!» В сплошном строю легионеров образовалась брешь, позволявшая пропустить теснимых врагами бойцов. «Разведчики первые!» — приказал Макрон Декуриону. «Вперед!» Кавалеристы направили лошадей в узкий проход. Один из всадников был нерасторопен, и пока он разворачивал лошадь, из воды неожиданно выпрыгнул брит, схватил всадника за руку и выдернул из седла. Оба, и разведчик, и нападавшие, упали в воду, и в то же мгновение кавалеристы с торжествующими криками окружили другие вражеские воины. Крик перешел в булькающий хрип. Множество копий и мечей одновременно пронзили грудь незадачливого разведчика, разом выпустив из его легких остатки воздуха. Однако, пока бритты добивали кавалериста, Макрон и его бойцы, насквозь промокшие и измазанные кровью врагов и собственных товарищей, благополучно отступили на берег и заняли освобожденное для них место в сплошном строю когорты. Максимий, стоявший позади в центре когорты, посмотрел на Макрона с горьким негодованием и презрительно процедил. «Ты не удержал, брод!» Впрочем, времени на споры, препирательства и оправдания не было, и Макрон снова повернулся к бойцам, готовя их отразить очередную волну варваров, катившуюся через брод навстречу фронту когорты. Они обрушились на линию римских щитов, преграждавшую выход на сушу, неистово разя противника мечами и копьями. Некоторое время легионеры, хоть и выбившиеся из сил, стойко удерживали позицию. Жестокая муштра не пропала даром. Навыки боя были доведены до автоматизма. На счет раз-два двинуть щитом вперед, тут же отдернуть его и нанести врагу колющий удар мечом. Потом короткая пауза для контрудара и повтор. Это сработало, но лишь до тех пор, пока римляне удерживали сплошной строй. Именно сплоченность делала маневр смертоносным. Но стоило линии щитов дрогнуть, как все преимущества, которые давали дисциплина и выучка, терялись, в то время как дикари брали силой и неистовой яростью. По мере того, как из реки подходило все больше и больше варваров, Когорта под давлением все возрастающего численного превосходства врага начала отступать назад. Совсем по чуть-чуть, почти незаметно, но Катон, занимавший позицию на крайнем фланге и пока не участвовавший в сражении, видел, что центр римского строя начал прогибаться назад. Это не укрылось и от Максимия, который тут же повернулся к Декуриону и кучке спасшихся кавалеристов. «Найдите легата и доложите обстановку. Живо!» Декурион отдал честь и, приказав бойцам следовать за собой, направил коня вниз по реке. Уже отъезжая, он оглянулся и, обращаясь к товарищам по когорте, сказал: «Удачи вам, ребята!» С этим и отбыл. Очень скоро топот копыт стих, заглушенный звоном оружия и яростными криками воинов, сошедшихся в беспощадной схватке. «Держать строй!» — призывал Максимий, размахивая мечом. «Держать строй, ублюдки! Не отступать ни на дюйм!» Однако ярость его приказов уступала ярости вражеского напора, и римляне пусть медленно, шаг за шагом, но отходили назад. Хуже того, некоторые легионеры, по большей части новобранцы, не успевшие еще привыкнуть к жестокой реальности сражений, начинали нервно оглядываться. Бросив взгляд на заднюю шеренгу, Катон вдруг увидел бойца, который, отступив на несколько шагов, покинул строй. Правда, командир когорты тоже это заметил и, подбежав к нарушителю дисциплины, плашмя огрел его по голове мечом. «А ну, назад в строй!» — проревел Максимий. «Еще раз так сделаешь, я сам снесу твою чертову башку с плеч!» Легионер бросился вперед. Страх перед командиром когорты пересилил ужас перед врагом. Но он был далеко не единственным, кого страшила перспектива пасть жертвой свирепых бриттов. По мере того, как римлян все дальше теснили назад, все больше легионеров начинали задумываться о том, как найти путь к спасению. Со своей позиции на крайнем фланге Катон увидел, как один солдат из центурии Максимия внезапно бросил на землю щит, повернулся и побежал. «Вернись на место!» — заорал вдогонку беглецу Максимий. Солдат обернулся на голос, но вместо того, чтобы выполнить приказ, принялся расстегивать ремни, крепившие к голове шлем. Справившись с ними, он сорвал шлем с головы, отбросил в сторону и припустил к ближайшим зарослям чахлого утесника. Максимий в ярости плашмя ударил мечом по посеребренному наколеннику и заорал вслед бегущему. «Ну, погоди, предатель! Жалкий трус! Бежать с поля боя? Я тебя запомнил! И когда все кончится, лично приведу в исполнение смертный приговор!» Однако Катон понял, что бегство одного породит эффект лавины. Так и произошло. То один, то другой солдат вдруг начинал пятиться, виновато поглядывая на товарищей. Теперь римляне отступали все быстрее, враги же, напротив, наседали все с большей решимостью. По мере того, как они теснили римлян дальше от брода, возникало больше возможностей расширить фронт для наступления и одновременно ввести в бой больше воинов. Было очевидно, что скоро они оттеснят от брода не только центр, но и крылья когорты, после чего ее окружат и неминуемо уничтожат. Максимий прекрасно видел надвигающуюся опасность и понимал, что ради спасения когорты должен действовать быстро. Времени на размышления не оставалось. Требовался ловкий маневр, и такая возможность была, ведь стоявшие на крайних флангах первая и шестая центурии еще не были задействованы в сражении. «Первая центурия! Покинуть левый фланг!» Когда его собственное подразделение перестроилось, встав под углом к центурии Туллия, Максимий повернулся к другому концу строя и прокричал Катону. «Шестая центурия! Разворот налево! В колонну по два становись!» — приказал бойцам Катон. «Бегом! Марш!» Обежав когорту с тыла, они пристроились к центурии Максиме, тоже под прямым углом, параллельно солдатам, продолжавшим сражаться с бриттами. После завершения маневра Максимий в последний раз оценил ситуацию и предпринял решающий шаг. «Когорта! Направо! Выходим из боя!» Шаг за шагом когорта начала смещаться вниз по течению. Подразделения, продолжающие противостоять бритам, сосредоточились на том, чтобы поддерживать строй, а не биться с врагом. Сейчас главное, чтобы отход был организованным. Отойдя от противника, пятая центурия совершила круговой маневр и пристроилась к бойцам Катона. Однако теперь когорта сместилась вдоль берега так далеко, что на левом фланге образовался разрыв, чем немедленно воспользовались бритты, вступившие в схватку с бойцами первой центурии. Непрерывный поток варваров, пересекающих брод, грозил окружить римлян, и Максимий бросил взгляд направо, обеспокоенный тем, что может не успеть завершить перестроение когорты из линии в прямоугольник до того, как варвары окажутся у него в тылу. Наконец, четвертая когорта покинула брод и, совершив обход, заняла свое место, тем самым завершив построение защитного каре. Прикрытый со всех сторон щитами прямоугольник начал медленно отходить от брода по дороге туда, где должны были находиться основные силы легиона. Это была их единственная надежда на спасение. Все больше и больше варваров беспрепятственно пересекали реку, немедленно обрушиваясь на отступающих римлян. Катон, стоявший в первой шеренге своей центурии, следил за тем, чтобы щиты были сомкнуты сплошной стеной. Как и все его бойцы, он медленно отходил под беспрерывно сыпавшимися на выпуклую поверхность щитов ударами, при этом не упуская возможности делать выпады коротким мечом. Ни раз и ни два его удара достигали цели, свидетельством чему были то крик боли, то рев ярости. Однако и когорта несла потери по мере отступления от брода. То здесь, то там раненый воин выпадал из строя, и его место тут же занимали бойцы из задней шеренги. Раненых, которые могли идти, перемещали в центр каре, остальных, увы, оставляли лежать на земле, обрекая на верную смерть от рук безжалостных варваров. Когда-то, в начале службы, это казалось Катону ужасным бессердечием. Но теперь он воспринимал подобные действия как суровую неизбежность войны. Как ни пугала его вероятность получить тяжелую рану и оказаться брошенным в беспомощном состоянии, Катон понимал, что не вправе требовать, чтобы остальные жертвовали жизнями ради его спасения. Таков был суровый кодекс легионеров. Слева раздался резкий крик боли. Катон не оглядывался, не рискуя даже на миг отвлечь внимание от врага. Однако понял, что еще один боец рухнул на землю и снова отступил на шаг вместе с товарищами. «Не бросайте меня!» — послышался умоляющий, полный ужаса голос. «Во имя милосердия! Не бросайте!» Неожиданно чья-то рука ухватила Катона за лодыжку. «Командир!» Катон бросил взгляд вниз. Один из его подчиненных, новобранец, чуть постарше самого Катона, лежал на земле, приподнявшись на локте. Удар вражеского меча, пришедшийся под колено, рассек мышцы и сухожилия, свалив несчастного наземь и лишив способности двигаться. «Командир!» — с мольбой взывал легионер, цепляясь за него изо всех сил. «Спаси меня!» «Отпусти!» — рявкнул Катон. «Отпусти меня немедленно, иначе, клянусь, я тебя сам убью!» Раненый солдат смотрел на него со страхом и мольбой. Между тем Катон заметил, что следующий в ряду воин сделал маленький шажок в сторону, и в строю образовалась опасная брешь. «Отпусти ногу!» — заорал Катон. На миг хватка раненого ослабла, но тут же в порыве паники он снова схватил Катона. «Спаси меня!» — истошно вопил легионер. Выбора у Катона не было. Помедли он хоть мгновение, и какой-нибудь вражеский воин наверняка прорвется в брешь между центурионом и следующим бойцом в шеренге. Взмахнув мечом, Катон рассек раненому предплечье чуть выше запястья. Пальцы разжались. Центурион рывком высвободил ногу и, сделав шаг в сторону, восстановил целостность строя. Раненый завопил от боли, а потом разразился проклятиями в адрес покидавших его товарищей по оружию. «Ублюдки!» — орал он им вслед. «Проклятые ублюдки!» Когда Катону снова представилась возможность оглядеться и оценить ситуацию, он увидел, что брод остался позади, и когорта шагает по пологому склону, куда поднимается идущая параллельно Томесису дорога. Враги продолжали роиться вокруг каре в стремлении уничтожить римлян, но ряды атакующих больше не пополнялись варварами, которые по-прежнему во множестве переправлялись с дальнего берега. Большая часть бритов без промедления направлялась вверх по течению реки, стремясь как можно скорее уйти подальше от армии командующего Плафта, следовавшей за ними по пятам. По мере того, как когорта поднималась по склону, вражеские атаки становились все менее яростными. Варвары все чаще останавливались, чтобы, опершись на древки копий, перевести дух. Но вся дорога от брода была усеяна окровавленными и искромсанными телами римлян и бритов, павших под ударами мечей и копий. Наконец противник отстал. Но Максимий приказал своим бойцам остановиться лишь тогда, когда они поднялись на вершину холма. Всего в 300 шагов от них маршировала, удаляясь от брода и не предпринимая более попыток атаковать когорту, армия Каратака. Возникнув у вождя такое желание, он мог бы добить римлян достаточно быстро, но Каратак не собирался тратить на них время. «Опустить щиты!» — скомандовал Максимий. Изможденные легионеры с облегчением поставили щиты на примятую траву и тяжело оперлись на них, радуясь возможности отдышаться. Ниже по склону бритты, сначала выбившие из переправы Макрона и его центурию, а потом отбросившие от брода остальную когорту, тоже переводили дух, опираясь на оружие. Противники устало смотрели друг на друга, но намерения возобновить схватку ни у одной, ни у другой стороны не было. Никто не желал продолжать бой. Во время этой передышки Катон пересек центр построения и добрался до Макрона. Центурион-ветеран стоял, вытянув вперед руку, и его оптиан осматривал рубленную рану. Мышцы в области предплечья были рассечены, на землю равномерно капала кровь. «Ничего страшного», — промолвил оптиан, потом полез в вещевой мешок, вытащил моток льняной ткани и принялся бинтовать рану. Макрон поднял глаза. «А, Катон», — промолвил он с широкой ухмылкой. «Похоже, у меня добавился еще один шрам. Будет что вспомнить и о чем рассказать после отставки». «Нашел время думать о старости», — сказал Катон, пожимая другу здоровую руку. «Рад тебя видеть. Я боялся, что они просто сметут вас с переправы». «Да они и смели», — проворчал Макрон. «А ведь будь нас числом побольше, мы бы устояли». Катон огляделся, но Максимий стоял к ним спиной, вне пределов слышимости. «Тише!» — пробормотал он, кивнув в сторону командира когорты. Макрон подался к нему ближе. «Это принесет нам кучу неприятностей. Сам увидишь». «Командиры, ко мне!» — громко распорядился Максимий. Центурионы, слишком усталые, чтобы бежать, поплелись на зов командира. Помимо Макрона, ранены были Тулий и Феликс. Последний получил глубокую рану в лицо, кровоточившую так сильно, что недавно наложенная льняная повязка уже насквозь пропиталась. Глядя на лицо командира когорты, Катон приметил, что тот явно нервничает, чему, впрочем, удивляться не приходилось. Он провалил задание. Это наглядно доказывали маршировавшие ниже по склону вражеские войска. После случившегося спасти его карьеру могло только чудо. Максимий откашлялся. «Пока мы в безопасности. Есть предложение насчет возможных действий?» Голос его звучал хрипло и надсадно. Воцарилось растерянное молчание, и только Макрон решился встретиться с командиром взглядом. «Центурион?» «Да, командир». «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Никак нет, командир». Макрон пожал плечами. «Это может подождать». «Мы не можем позволить ему идти, командир», — промолвил Катон, глядя вниз в сторону брода. Максимий гневно повернулся к нему. «И что ты предлагаешь? Припустить вниз и налететь на них сзади, так что ли? Ты не видишь, в каком состоянии когорта? Сколько времени, по-твоему, продлится эта схватка?» «Может быть, достаточно долго, чтобы изменить ситуацию», — твердо заявил Катон. «Какой ценой?» — насмешливо фыркнул Максимий. Однако Катон увидел за насмешкой признаки отчаяния. «Это потом скажут другие, командир». «Легко тебе сейчас говорить». На это Катон отвечать не стал. Он смотрел мимо командира когорты, туда, где, преодолевая брод, продолжали шагать воины Каратака. Взгляд его переместился к дальнему берегу, там все еще ждала очереди на переправу темная масса людей. Солнце уже опустилось низко, и искривленные тени придавали врагу еще более пугающий и опасный вид. Вдруг за рекой взревели боевые рога, и все взоры непроизвольно обратились в ту сторону. Воины устремились прочь от брода к находившемуся примерно в 3 мили от берега невысокому кряжу, где и заняли позицию, сформировав боевой строй из нескольких тысяч пехотинцев с кавалерией и колесницами на флангах. «Командир!» — воскликнул центурион Антоний, указывая вниз по течению. «Посмотри туда!» Центурионы повернулись в указанном направлении. На том берегу справа, на расстоянии примерно мили, появилась голова походной колонны. Макрон прищурился. «Наши?» «А кто же еще?» — отозвался Катон. «А по эту сторону реки движется второй легион». Взоры центурионов обратились назад к дороге. Сомнений не было. По направлению к ним маршировала еще одна колонна римской пехоты. Правда, сейчас она была плохо видна, заслоненная холмом. Внезапно кровь в жилах Катона вскипела, и он смело обратился к Максимию. «Командир, у нас еще есть время кое-что сделать. Все, что нужно, это отдать приказ». «Нет», — Максимий печально покачал головой. «Слишком поздно. Мы остаемся здесь». Катон открыл было рот, чтобы возразить, но командир когорты поднял руку, не дав ему заговорить. «Это мое решение, центурион. Обсуждать больше нечего». И Катон понял, спорить действительно бесполезно. Третья когорта полностью провалила задание, а стало быть, все ее бойцы и командиры покрыли себя позором. Еще повезет, если они отделаются только этим. Силы командующего Плафта подошли к броду 3 колоннами, мгновенно развернулись и атаковали врага. С другого берега реки бойцы третьей когорты наблюдали за тем, как бритты устремились вниз, скряжа навстречу римлянам, и пропали из вида. Схватка развернулась ниже по склону, и до слуха доносились лишь отдаленные звуки боя, хриплый рев врагов и сигналы римских труп. Но через некоторое время на гребне снова появились человеческие фигуры, беспорядочно бегущие по направлению к броду. Скоро они покрыли весь склон. Было очевидно, что выставленный бритами заслон разгромлен наголову. А потом Катон заметил на гребне, в теплом оранжевом свете клонящегося к западу солнца, блеск доспехов. Римская кавалерия преследовала разбитого противника, безжалостно разя бегущих к реке варваров. Ширина брода позволяла пройти не более чем 50 бойцам в ряд, и очень скоро на берегу образовалось настоящее столпотворение. Пехотинцы, всадники и колесничие, тесняя и толкая друг друга, пытались прорваться к переправе и уйти за реку, спасаясь от римской кавалерии. Некоторые бритты побросали оружие, прыгнув в воду за пределами брода, пустились вплавь. Над поверхностью Томесиса видны были головы плывущих людей. Доплывали не все. Тяжесть доспехов и снаряжения увлекала на дно ослабевших, раненых и уставших. Тем временем первые шеренги римских легионеров поднялись на гребень и, сохраняя безупречный строй, двинулись вниз по склону. В свете заходящего солнца бойцы третьей когорты видели, в какую панику впала толпа у брода при виде легионеров. Стон отчаяния донесся до противоположного берега. Правда, некоторым варварам хватило самообладания, чтобы, понимая безвыходность положения, попытаться прихватить с собой в иной мир побольше римлян, а заодно и выиграть время для своих переправляющихся через реку товарищей, дать им дополнительный шанс на спасение. Но таких оказалось сравнительно немного, и они не могли ничего изменить. Как только красные шеренги легионеров подступили к броду, варвары полегли под ударами римских мечей. Солнце закатилось за горизонт, сгущались сумерки, и различить среди сражающихся на том берегу своих и чужих было невозможно. Лишь громкие вопли, исторгаемые тысячами глоток, и истошные мольбы о пощаде говорили о том, что у брода разразилась настоящая бойня. Катон, надо признаться, чувствовал некоторое облегчение от того, что хотя бы не видит безжалостной резни. Между тем, по эту сторону реки, ниже по склону, множество бриттов разбегалось в разных направлениях, рассеиваясь по окрестностям в надежде, что их укроет быстро сгущающаяся тьма. Со стороны брода уже слышались выкрики на латыни, а позади третьей когорты из сумрака доносился топот копыт. «Когорта, смирно!» — прокричал Максимий, и легионеры, все еще стоявшие в каре, торопливо подняли щиты и сомкнули ряды. Центурионы бегом устремились к подразделениям. Из сумрака появилась колонна всадников. Невдалеке они остановились. Кони всхрапывали и били копытами, всадники сидели в седлах молча. «Кто идет?» — громовым голосом вопросил Максимий. «Назови пароль!» «Полукс!» «Путь свободен, друзья!» Прозвучал приказ, и большой кавалерийский отряд проехал мимо когорты, направляясь вниз, к броду, в погоню за оставшимися врагами. Немногочисленная группа всадников, выехав из тени, направилась прямо к строю третьей когорты. «Никак самого легата нелегкая принесла», — пробормотал кто-то рядом с Катоном. «Молчать!» — рявкнул молодой центурион. Остановив лошадей недалеко от строя легионеров, всадники спешились. Веспасиан двинулся вперед, и бойцы расступились, давая ему пройти. Когда легат поравнялся с Катоном, молодой центурион отметил его мрачный взгляд и с трудом сдерживаемую ярость. Максимий отдал честь легату. Несколько мгновений Веспасиан молча смотрел на него. «Центурион», — произнес он, наконец, холодным тоном, хотя контролировать голос ему, видимо, было непросто. «Я пока не имею точных сведений насчет того, что здесь сегодня случилось, но если это плохо отразится на мне и остальных бойцах второго легиона, то клянусь, и тебе, и всей твоей когорте не поздоровится».